Глава 24. Крипта Белого Тигра. Внимание! Заряды переносного Менгира подходят к концу. Осталось зарядов 5. Системное сообщение, признаться, застало меня врасплох. Я, конечно, помнил, что Менгир, притащенный мной в глубины Двуглавой горы, не вечен. Но оказалось, что полусотни зарядов мне хватит еще надолго. Однако, если почитать... Минус заряд на каждый вход в игру, на каждый возврат, на каждое воскрешение после смерти. Вызов команды Терехова. Сразу минус 7 зарядов. Еще и воскрешение тех, кто пал во время схватки со Сколдером. Ну что ж, старичок, и так послужил мне на славу. Молчун и вовсе мог бы забрать его после завершения моей миссии, но, похоже, ему было не до таких мелочей. Обрадовался, что все удачно закончилось. Закончилось для него, но не для меня. Я с самого своего первого дня во Фроствальде воспринимал задание Молчуна как какую-то побочную обязаловку и куда больше был занят классовым квестом. Теперь, когда не нужно было заниматься выслеживанием красных капюшонов, я со спокойной душой сосредоточился на прохождении испытаний Школы Металла. 8 крипт были позади. Арсенал мой пополнился новыми атакующими и защитными умениями. Татуировка тигра на правой руке уже приняла вполне четкие очертания. Мощный красивый зверь карабкался не то по крутой скале, не то по наклонившемуся стволу дерева и, обернувшись, оскалил клыки. Однако чего-то в нем не хватало. По сравнению с лазурным драконом на левой руке, тату было каким-то обычным. В нем не хватало искры, которая оживит тигра, сделает его не просто рисунком на коже, а сакральным символом мастера стихии. Забавно. Еще никогда прежде я так серьезно не относился к картерским квестам. Но за время игры здорово втянулся, проникся ее атмосферой, а уж последние дни и вовсе что-то переломили во мне. Испытания не проходили даром. Я чувствовал, что многому научился. Я сейчас не про очередное игровое умение. Путь к крипте Белого Тигра я отыскал не быстро. Методично обшаривал внутренности Двуглавой горы, двигаясь все выше по ледяному жерлу. Сражался с ледяными йотунами, пещерными фрослингами, морозными пауками и прочей живностью, которая попадалась по пути. Если можно было избежать схватки, пробирался мимо мобов, чтобы не терять время. Во время медитации чутко вслушивался в малейшие вибрации ци. И, наконец, напал на след. Чтобы добраться до места финального испытания, мне пришлось преодолеть верхние ярусы пещер и выйти наружу на склоны ледяного пика. Блуждая по холодной половине подземелья Двуглавой горы, я уже давно оделся обратно в теплую меховую одежду, вернул на пальцы кольца с защитой от стихий, пожертвовав несколькими зарядами ци. Однако снаружи меня не спасала даже ликание куртка. Пришлось тратить последние зелья защиты от мороза, но и с ними приходилось несладко. Мало того, что мороз у вершины был под 40 градусов, так еще и ветер гулял такой, что едва не сбивал с ног. Идти приходилось, склонившись и заслоняя лицо руками от летящего в глаза колючего снега. В этой белой круговерти я мало что видел и ориентировался только по своему чутью. Крипта была уже близко, я ощущал ее присутствие. Живности здесь у вершины не было. Одни голые обледенелые скалы, так что единственное, чего я опасался, это ненароком споткнуться или угодить в присыпанную снегом расселину. Вот будет классно, если свалюсь, не дойдя сотни метров до цели квеста, на которой угробил уже, наверное, больше сотни часов. Впереди замаячил вход в пещеру, в которой можно было укрыться от ветра. И, судя по моим ощущениям, именно там и располагалась крипта. Подойдя ближе, я вздрогнул, нос к носу столкнувшись с Бакхо. Призрак стоял безмолвно и неподвижно, провожая меня взглядом. Я молча поклонился ему и зашагал дальше. Следующий попался мне на пути через пару десятков шагов, а потом следующий и еще один. Духи прародителей Кси выстроились цепочкой, будто указывая мне путь. Над входом в пещеру застыла, припорошенная снегом, огромная статуя белого тигра. Голова его была таких размеров, что в пасти легко мог спрятаться человек. Тело из белого с черными прожилками камня почти сливалось со скалой. Как рассказывал Бао, у стихии металла нет великого алтаря, воплощенного в конкретной материальной форме. Однако, если бы он был, то, пожалуй, должен был выглядеть именно так. Сам зев пещеры был затянут полупрозрачной пленкой магического барьера. Преодолев его, я облегченно вздохнул. Здесь было заметно теплее, снег и ветер сквозь призрачную завесу не проникали. Меня встретил уже знакомый Бакхо с тигриной израненной мордой. «Долог был путь юного монаха к вершине», — произнес он. «Однако, наконец, он здесь». «Да, почтенный, я готов к последнему испытанию. Что меня ждет?» Он лишь едва заметно улыбнулся. «Внутри самый сильный противник из всех и самый главный урок, который должен усвоить каждый адепт пути. Дальше выбор невелик. Покинуть крипту можно лишь двумя способами – бесплотным духом после смерти или белым тигром, мастером стихии металла». «Проходил ли кто-то из моих соплеменников этот путь?» – спросил я, хотя на 99% был уверен в ответе. «Пока нет. И, конечно, первому прошедшему испытание полагается особая награда. Что ж, дополнительная мотивация мне не помешает». Я кинул взглядом каменную плиту, закрывающую вход в крипту. На ней был искусный барельеф, изображающий тигриную морду. Не оскалившуюся, а спокойную. Казалось, хищник с ленивым любопытством вглядывается в меня провалами пустых глазниц. Смотрит без угрозы, но и не как на равного. Скорее, как на диковинную букашку, которая вдруг вползла на травинку прямо перед его носом. Внимание! Вы приступаете к финальному этапу классового квеста «Белый тигр». При неудачном исходе испытания повторная попытка возможна не раньше, чем через 60 игровых дней. Черт! Да, на подобных квестах частенько стоит такое ограничение. У поединка с Хануманом кулдаун был и вовсе в 3 игровых месяца. Конечно, игровые сутки пролетают 8 раз быстрее реальных, но все равно паузы приличные. Без них можно было бы спамить попытками, гораздо быстрее достигая цели. Ладно, плевать, к этому испытанию все равно бесполезно копить силы. Его сложность ведь подстраивается под игрока. «Я готов», — произнес я, обращаясь не столько к Бакхо, сколько к самому себе. «Да будет так», — отозвался дух. «Пробуди же тигра внутри себя, юный монах». Каменная створка поползла вверх, будто раскрывающаяся пасть, и я зашагал в образовавшийся темный проем. Короткий туннель вывел меня в большую залу с куполообразным потолком. Этот купол будто бы целиком был сделан из огромного куска чистого, как хрусталь, льда, сквозь толщу которого снаружи пробивался свет, причудливо преломляясь в его гранях. Пол здесь был ровным и тоже, кажется, целиком изо льда, но темного, изборожденного прожилками белых трещин. Мои шаги на нем отзывались гулко, четко, будто я шел по отполированному паркету. Броня моя исчезла, однако оружие и заряды чистой ци были активны, значит, я могу драться в полную силу. Это радует. Зал был идеально круглым, будто цирковая арена, и в средней его части, выстроившись в кольцо наподобие Стоунхенджа, возвышались толстые ледяные колонны примерно 3-метровой высоты. Еще одна, поменьше, торчала ровно в центре, в столбе яркого света, падающем с верхней точки купола. Я разглядывал все это на ходу, неторопливо шагая к центру зала. Кроме этих колонн, здесь ничего не было, так что задание явно связано с ними. Когда я вступил в круг колонн, раздался громкий хруст. Я даже слегка замешкался, замедлил шаг. Звук повторился, и я увидел, как возвышающийся в центре арены ледяной кристалл трескается, будто распираемый изнутри. Сквозь его полупрозрачные стенки я видел темный силуэт. Ну что ж, а вот и мой противник. Как обещал Бакхо, самый страшный из всех. Хотя, судя по размерам ледяной скорлупы, не особо крупный. Я, признаться, опасался, что придется биться с каким-нибудь свирепым великаном, по сравнению с которым Семиборот покажется поймальчиком. Я был в шагах в 5 от кристалла, когда он, наконец, развалился на несколько крупных обломков, и изнутри, отряхиваясь от ледяной крошки, вывалился этакий гомункул. Росту чуть выше среднего, бритоголовый, обнаженный по пояс. Мускулы не чересчур массивные, но с четким рельефом, подчеркнутым рисунком вздувшихся вен. Лишь когда противник поднял голову и взглянул мне в глаза, до меня дошло, что я смотрюсь в зеркало. Мой полный двойник. Столкнуться с таким лицом к лицу оказалось куда более жутко, чем может показаться на первый взгляд. Я невольно попятился и выхватил посох из ячейки быстрого доступа. У моего противника в руках оказался точно такой же, а еще через мгновение тяжелые окованные металлом палки скрестились, ударяясь друг о друга. Лучшая защита нападения. Всплеск, рывок вперед, подготовка к комбо-атаке. Двойник ловко, как кобра, изогнулся, уворачиваясь от моих ударов, ушел в сторону перекатом, завертел посохом, отбивая запоздалый выпад. Явно не обошлось без хвоста ящерицы, а следом... Тут я и сам врубил хвост ящерицы и дернулся в сторону. Отточенное кольцо чакрама прошипело возле самого моего уха, будто напоминая о своем названии. Для многих моих прошлых противников это был последний звук, который они слышали. Шепот смерти. Конечно, я не успел среагировать на этот бросок. Я просто предвидел его, потому что сам бы на месте противника метнул чакрам именно в этот момент. Этот гад не только выглядит, как я, и вооружен, как я. Он и думает, как я. Мы почти одновременно дернулись, и кожа наша немного потемнела. Ага, сердце дуба. Оба вспомнили о защите, и оба слегка запоздало. Под ногами моими вдруг зашевелились гибкие цепкие ростки, хватая меня за лодыжки. Тернии. Хочет удержать меня на месте, не дать увернуться. Значит, будет комбо. Я набросил на себя зеркальный щит, отразил первый удар посохом, второй, но следующие два, увы, пропустил. Один в плечо, второй с размаху прямо в бок. Да так, что дыхание перехватило. Однако двойник, вместо того, чтобы добавить еще один удар, отпрыгнул назад и снова метнул чакрам. Зеркальный щит разлетелся на осколки, но его не зацепило. Вот сволочь, ловушка не удалась. Я, зарычав, метнулся вперед, на бегу веером швыряя серебряные иглы. Он отпрыгнул в сторону, укрываясь за ледяной колонной. Однако один из кинжалов его, похоже, зацепил. На лед брызнули капли крови. Воодушевленный успехом, я рванул вперед, на ходу пряча посох и заряжая орехалковый клык. Упал на бедро, делая подкат. По скользкому льду это получилось довольно эффектно. Однако сам удар получился не ахти. Двойник притаился за колонной, и я подкатом подлетел прямо к нему. Выбросил вперед кулак, уже превратившийся в раскаленный до красна клин, целясь ему по ногам. Однако лишь вскользь зацепил ударом ледяную глыбу, потому что что-то шандарахнуло меня, оглушая и отбрасывая назад. Не совсем понял, как он это сделал. Либо хвост дракона, либо хлещущая ветвь. Так или иначе, я был наказан за поспешность. Перед глазами все плыло. Голова кружилась и гудела, как колокол. Я даже, не пытаясь подняться, лишь перевернулся на спину, поджимая ноги и выставляя перед собой посох. Я будто чувствовал, что противник, закрепляя успех, сейчас обрушится на меня сверху в прыжке. По крайней мере, я бы на его месте поступил именно так. Надо мной мелькнул темный силуэт, и я тут же откатился в сторону. Посох противника во время удара, удлинившись и изогнувшись, будто резиновый, ударил рядом со мной, чудом не зацепив. Лед подо мной содрогнулся и затрещал. От места удара во все стороны разбежались глубокие трещины. Я, не глядя, по наитию, снова швырнул в противника чакрам, а за ним и веер серебряных игл. Кажется, опять зацепил. Но несущественно. Двойник продолжил атаковать ударами сверху, не давая мне подняться. Я катился дальше по льду, кое-как успевая либо откатиться дальше от удара, либо заблокировать его серединой своего посоха. Уперся в одну из ледяных колонн, оттолкнулся от нее обеими ногами и каким-то шальным приемом паркура перекувыркнулся, вскакивая на ноги и тут же встречая посохом очередной удар. Мы замерли, глядя друг другу в глаза. Неужели у меня сейчас тоже такая злющая перекошенная физиономия? А я зацепил все-таки, и не раз. На его плече, бедре и возле шеи алели глубокие порезы, похоже, от кинжала в кунаи. Правда, поймав мой взгляд, он лишь отзеркалил мою злорадную усмешку. Бок мне прострелило запоздалой вспышкой боли. Быстро взглянув вниз, я понял, что тоже ранен. Он все-таки здорово зацепил меня чакрамом. Да и посохом я отхватил не слабо. Голова до сих пор гудит, справа у виска подозрительно горячо. «Самый сильный противник, говорите?» Философы хвостатые. «Ну да, ну да. Сложнее всего справиться с самим собой и все такое. Очень свежая идея и ни разу не заезженная. Хотя надо отдать им должное. Испытание получается идеально сбалансированным и независящим от того, насколько прокачан игрок. Вообще не имеет значения, какие у тебя навыки и оружие, и как ты умеешь ими пользоваться. Твой противник получит то же самое, вы будете абсолютно равны. Вот только как при таком раскладе выиграть? Как можно вообще победить самого себя?» Мы схлестнулись снова. Посохи мелькали в воздухе, ударяясь друг от друга с резким сухим звуком, который подхватывало эхо и разносило по всему пространству купола. Я решил пока приберечь заряды ци. Мой противник тоже. Он вообще, казалось, читал мои мысли и узнавал новые тактики еще до того, как я сам успевал подумать о них. Но это работало и в обратную сторону. В большинстве случаев и я предугадывал его шаги. «Мы равны. Он умеет все то же самое, что и я. У него точно такое же оружие. Он, как и я, ошибается в мелочах, но в целом насторожен, расчетлив и знает противника как свои 5 пальцев. Поэтому бой все длится и длится, но у обоих из нас лишь незначительные раны. Как? Как мне его победить?» Я стараюсь гасить эмоции, потому что уже успел заметить. Они разгораются у нас одновременно. Стоит мне уйти в оборону, и двойник тоже начинает осторожничать. Начинаю злиться и лезть в бутылку, он тоже бросается в рискованные атаки. Однако у него, в отличие от меня, есть большее преимущество. Ему не обязательно выигрывать, а вот я могу покинуть эту гребаную арену, только одолев его. Ну или погибнув, как говорится, со щитом или на щите. Снова короткая схватка, пара пропущенных ударов с обеих сторон, отступление. Черт, неужели я и правда корчу такие рожи во время боя? Надо будет следить за выражением лица. Я понял, что это будет долгий бой, скорее похожий на шахматную партию. Надеяться на фатальную ошибку со стороны двойника глупо. Уж скорее я сам облажаюсь. Но инициатива все-таки в основном за мной. А двойник лишь подстраивается под меня, меняя стиль боя. Пока не знаю, хорошо это или плохо, но надо попробовать это использовать. Вот только как? Без разницы, что я придумаю. Как я обману самого себя? И в чем пресловутый главный урок, который мне предстоит усвоить? Несмотря на все мои попытки сохранять хладнокровие, ярость все-таки постепенно накапливалась внутри меня, будто закипающая жидкость, медленно заполняющая сосуд. Даже не ярость, а чувство жгучей, как в детстве обиды и отчаяния, будто бьешься в закрытую дверь, постепенно понимая, что никто не откроет. Мое настроение передавалось и двойнику. Его движения стали более резкими, атаки быстрее и злее. Он тоже уже не осторожничал, пытаясь всеми силами достать меня, и плевать, если и сам подставится под удар. Серебряным жалом я выстрелил, кажется, даже раньше, чем успел подумать об этом. Противник увернулся и перехватил наконечник, но он здорово оцарапал его, через всю грудь пролегла глубокая борозда. Я же дернул оружие на себя, притягивая к себе двойника. Тот, видя, что инерцию погасить не получится, бросился на меня, свалил с ног. Выронив посохи, мы покатились по полу, мутузя друг друга кулаками. Вот тут-то злость вырвалась на волю. Кажется, я готов был рвать противника зубами и ногтями и видел, что чувствуете взаимны. Боль от ударов лишь раззадоривала, и мы не обращали внимания на сочащуюся из раны ссадин кровь. В какой-то момент я оказался сверху, и мне удалось прижать двойника обеими лопатками к полу и несколько раз хорошенько врезать по морде. Потом я вцепился ему в глотку, а он перехватил мои запястья, пытаясь ослабить хватку. Несмотря на то, что силы у нас были равны, я за счет положения был в выигрыше. Давить сверху было куда сподручнее. Второй я умудрился как-то изогнуться и врезать мне снизу коленом в пах, а потом и отшвырнуть меня в сторону. Откатившись, я вскочил на ноги, и мы снова закружили друг напротив друга, пригибаясь к земле и оскалившись, как звери. Глядя в его, в свои вытаращенные глаза, на перекошенную от злости физиономию, на окровавленные все в ссадинах и царапинах кулаки, я вдруг понял, что что-то не так. Неужели в этом мой главный урок, который Кси пытаются преподать мне в этом испытании? В чем тут мудрость? В чем моя победа? В самоуничтожении ради поставленной цели? Ну и какой в этом смысл? Двойник не бросался на меня, и я тоже не атаковал первым, как, впрочем, и в течение всего боя. Чуть успокоившись, я замедлил движение, выпрямился, а потом и вовсе остановился. Он стоял напротив меня, тяжело дыша, как и я. И, как и я, смотрел прямо в глаза. Мы оба ждали чего-то, оба опасались какого-то подвоха. Я поднял руку, протягивая ее вперед. Сначала медленно, потом, видя, что он повторяет мой жест, уже увереннее. Почти одновременно мы шагнули навстречу друг другу. Оказавшись рядом, застыли на несколько мгновений, будто не решаясь соприкоснуться. И, наконец, резко, будто поймав друг друга, сомкнули ладони, высоко согнув руки в локтях, будто собирались помериться силами в армрестлинге. Двойник неуверенно усмехнулся, а потом улыбнулся уже во все 32. И лишь почувствовав вспышку боли в разбитой губе, я понял, что он лишь повторяет мою собственную улыбку. Так и должно быть. Он. Это я. Я понял. Нельзя победить самого себя. Кашлянув произнес я, и звук моего голоса в гулком пространстве пещеры показался мне незнакомым. Можно лишь найти мир с самим собой, кивнул двойник. И лишь в гармонии с самим собой можно одолеть любую опасность. Едва он успел это сказать, как со всех сторон от нас начали трескаться и разваливаться на части ледяные колонны. Увы, не просто так. Внутри каждой скрывался здоровенный ледяной йотун, серебристой густой гривой, похожий на львиную. Их было не меньше дюжины, и настроены они были явно не на рукопожатие. Мы с двойником даже знака друг другу не подавали. Одновременно метнулись в разные стороны, подбирая свои посохи, а еще через несколько мгновений уже сражались спиной к спине в кольце наседающих на нас монстров. О, это была славная схватка. Здесь уже можно было не сдерживать эмоции и в полную силу молотить гадов. Одно было хреново. Мы перед этим здорово потрепали друг друга и потратили на это большую часть зарядов ци. И теперь это выходило нам боком. В этом, видимо, заключалась вторая часть урока. Чем больше сил тратишь, пытаясь переломить сам себя, тем меньше их остается на твоих реальных противников. Йотуны же были весьма свирепы и куда сильнее тех, которые мне встречались раньше. Один бы я точно не справился. Но у меня в этом бою был самый лучший напарник, которого только можно представить. Второй – я. Честно говоря, поначалу они так давили, что у меня мелькнула предательская мысль. Все, спекся, придется идти на вторую попытку. Теперь, когда я знаю, как можно быстро и без потерь преодолеть, первый этап останется только победить йотунов. Но сдаваться жутко не хотелось. Эта неудача отбросит меня далеко назад. Во всех смыслах потеряю и опыт, и время. У меня оставалось штук 5-6 зарядов, и я решил провернуть одну затею, которая мне пришла в голову почти сразу, как я получил зеркальный щит. Врубая ауру благословения стали, обновляю сердце дуба, увеличиваю броню еще больше. Врубаю укоренение, мастерское защитное умение школы дерева, которое дает по единичке брони за каждую единицу силы. По моим грубым подсчетам, в сумме получаю больше 600 брони, а значит, больше 6000 единиц дополнительной прочности зеркального щита. И вот тут уже накладываю зеркальный щит. Боковым зрением я заметил, как двойник мой тоже замер, покрывая серебристой пленкой, будто статуя. Похоже, он повторил мои действия. Йотуны накрыли нас живой волной. Побеги терний, автоматически кастуемых во время укоренения, не могли их сдержать. По нам замолотили тяжелые каменные дубины и секиры, длиннющие когти бессильно заскользили по нашим телам, на время ставшим тверже первоклассной стали. Укоренение длится 30 секунд, и все это время нельзя применять атакующие умения и вообще двигаться, чтобы не прервать эффект. Но наши зеркальные щиты разрушились куда раньше, взорвавшись почти синхронно и разлетаясь во все стороны острыми блестящими осколками. Кажется, каждый из них пришелся в цель. В таком плотном кольце просто плюнуть некуда было. Мне заложило уши от дружного рева раненых йотунов, изрезанных и исколотых осколками. Кровь, одновременно брызнувшая из десятков ран, окропила темный лед под нашими ногами жутковатым дождем. Да и сами мы оказались изгвазданными с головы до ног. Прыжок лягушки. Я взлетел вверх, взмывая высоко над головами противников и на лету замахиваясь посохом. Мой двойник внизу крутанулся на месте, хвостом дракона отбрасывая от себя израненных чудовищ и оглушая их. И к моменту, как я приземлился, обрушивая посох на голову одному из бедолаг, стало ясно, что победа уже почти у нас в руках. Осколки зеркальных щитов нанесли нападавшим очень серьезный урон, а главное, изранили их, заставили истекать кровью, с каждой секунды теряя силы. Несколько йотунов и вовсе оказались ослеплены и лишь бестолково метались из стороны в сторону, истошно вопя. Нам же оставалось лишь методично и хладнокровно добивать раненых. Когда все было кончено, лед под ногами стал еще более скользким от целых луж крови, которая все не торопилась замерзать. В наступившей тишине мое отрывистое тяжелое дыхание звучало оглушающе громко. Ему вторило такое же дыхание моего двойника. Мы почти одновременно обернулись друг к другу, и он коротко кивнул мне. «Я справился?» – спросил я, оглядываясь. «Вроде бы никакого подвоха. Я сам здорово изранен и едва держусь на ногах. Но повреждения не смертельны. Когда мне снова станет доступен инвентарь, просто закинусь парой лечебных зелий и помедитирую. Медитация экспертного уровня ведь ускоряет регенерацию». «Черт, не об этом думаю». «Так закончилось испытание или нет? Почему нет никаких системных оповещений?» Улыбнувшись, мой двойник потянулся к своей нити пути, болтающейся у него на груди. Я заметил, что зерна на ней точно такие же, как у меня, начиная от 5 простеньких деревянных, выдаваемых на старте, и заканчивая ажурными светящимися шедеврами работы Джан Джихэ. Кроме одного, это зерно выделялось среди остальных тем, что было выполнено не из кости или дерева, а из блестящего серебристого металла. Второй я снял его с нити и протянул мне. «Обещанная награда», — с легкой усмешкой произнес он. «Обычный мастер получает стальное зерно, однако ты достоин большего». Я едва успел коснуться зерна, когда перед глазами замелькали системные сообщения, сопровождаемые торжественным звуком гонга. «Поздравляем! Вы получили титул «Мастер металла». Механика применения умений стихии металла изменена. Доступны новые умения стихии металла. Активированы перманентные бонусы мастера металла. Вы вошли в число первых 10 мастеров металла в Артере и получили уникальную награду. Чувство радости и облегчения так переполнили меня, что я не видел ничего вокруг, даже не заметил, куда исчез мой двойник. Не исключено, что просто растворился в воздухе. В Артере любят подобные трюки. Вслед за ним быстро таяли тела поверженных йотунов, осколки разбившихся ледяных колонн и даже пятна крови на полу. Я уселся прямо в центре зала, неподалеку от остатков ледяного кристалла, из которого в начале боя появился мой двойник. Запустил цикл медитации. Мне действительно нужна была небольшая передышка, чтобы подлечить раны и прийти в себя. Заодно совместил приятное с полезным, проверил полученные трофеи. Первым делом зерно. Оно было легким, как шарик для пинг-понга, даром что металлическое. Все потому, что внутри оно оказалось полым, а стенки сферы были тонкими, как яичная скорлупа, но неимоверно прочными. Зерно благословения стали. Требования – класс монах, мастер металла. Материал – адамантит. Свойства – плюс 50 к броне, если не надето других доспехов. Аура благословения стали становится перманентной, не требует зарядов ЦИ для активации и поддержания. На первый взгляд довольно скромно, однако, если вдуматься, мало того, что одно это зерно укрепляет мое тело так, что по рейтингу брони я вполне сравниваюсь с воином, облаченным в железную кольчугу. Теперь я еще и смогу излучать 2 монашеские ауры одновременно. Благословение стали становится перманентной аурой, плюс, потратив заряд ЦИ, смогу врубать временную, ту же скоротечность или крепкие корни. Во вкладе умений тоже произошли изменения. Во-первых, появились уже знакомые мне пассивные навыки, дающиеся каждому мастеру соответствующей стихии с небольшими вариациями. Мастер настолько совершенно владеет умениями металла, что получает вдвое больше опыта за их применение. Прибавка не распространяется на очки прогресса умений, получаемые с помощью жемчужин чистой ци. Постоянный бонус. В течение 5 секунд после применения умения стихии металла у мастера есть шанс применить следующее умение стихии металла без потери заряда ци. Вероятность 10% плюс уровень умения. Постоянный бонус. Мастер металла может объединять атакующие умения стихии металла, свинцовый молот, серебряные иглы, орехалковый клык, комбо серии до 6 последовательных ударов. Применение комбо требует 3 зарядов ци. Комбо можно объединять умения 10 уровня и выше. Каждая атака в серии, начиная со второй, на 5 секунд повышает показатель брони монаха на 10% от базовой. Финальный удар успешно проведенной серии накладывает на противника эффект истощения, отнимающий 25% силы на 10 секунд. Звучит весьма вкусно. И наверняка здорово пригодится в бою. Хотя, конечно, особо раскатывать губу не стоит. Особенно в сражениях с другими игроками. У тех-то свои бафы, дебафы, умения. Причем большинство из них я не знаю, поскольку редко дерусь в PvP. Остается только изучать всякие видео и обсуждения на форумах. Но сведения там противоречивые и разрозненные. Да и вообще, пока на своей шкуре не испытаешь какой-то прием, не поймешь. В этом Артер разительно отличается от компьютерных игр. Так, а что же у нас с мастерскими умениями? На месте. Одно защитное, одно атакующее. Требуют аж по 2 заряда ци на применение. Но и мощь у них побольше, чем у обычных умений. Магнитный купол. Защитное умение мастера металла. Монах призывает на поле боя призрачный купол, которым способен накрыть себя и своих спутников. Все металлические предметы противников, оружие, броня, притягиваются к границам купола. С увеличением уровня умения растет сила притяжения и продолжительность действия купола. Радиус купола 4 метра. Уровень 1, прогресс 0 к 20. Время действия 20 секунд. Сила притяжения 150 килограммов. А ведь неплохо! И в отличие от того же укоренения, нет никаких ограничений на движение внутри этого купола. Значит, можно прихлопнуть им поле боя сверху и... пока закованные в металл противники борются с притяжением, вовсю мутузить их. Правда, 150 кило, конечно, несущественная преграда для прокачанных воинов. Тот же Данил, по-моему, уже запросто за собой легковушку потащит, не особо напрягаясь. Но если умение хорошенько прокачать... Эх, эту фразу к любому умению можно отнести. Тут никакой ци не напасешься, чтобы все прокачать. Придется выбирать по паре тройки самых подходящих для меня умений из каждой школы. Адамантовые когти, атакующие умения мастера металла. Пальцы монаха превращаются в острые раскаленные когти, удары которых обладают повышенной бронебойностью, игнорируют часть брони цели, равную показателю собственной брони монаха. Может применяться не чаще, чем раз в 30 секунд. Уровень 1. Прогресс 0 к 20. Продолжительность эффекта 5 секунд. Ого-го! А вот это, кажется, настоящая имба. Любого, у кого броня не больше моей, я такими когтями просто разрывать смогу. Прямо гроза магов, лучников и легких пехотинцев. Вот только 5 секунд? Что ж так маловато? И чую я, с каждым уровнем будут добавлять не по секунде, а по 10-м долям. Хотя в сочетании с тем же всплеском можно успеть нехило покуролесить даже за такое короткое время. Я усмехнулся сам себе. Да уж, я обещал Кристине, что успокоюсь, когда завершу квест. Но на деле, похоже, опять в ближайшие дни не смогу думать ни о чем, кроме того, как бы мне поудачнее скомбинировать умения, какие новые тактики попробовать. И вовсе не прав отец. Вот достиг я цели, и совсем не чувствую разочарования и опустошения. Наоборот, хочется еще и еще. Может, все-таки это от человека зависит? Или от целей? Очередной цикл медитации подошел к концу. Я уже достаточно отдохнул и пришел в себя, так что поднялся с пола, огляделся. «Так-так, позвольте-ка, а выход-то где?» Тот ход, через который я попал сюда, исчез, будто тоже зарос полупрозрачным льдом. Больше же никаких проемов не было видно. Круглая арена, куда ни глянь, всюду одинаковые ледяные стены. Обернувшись в очередной раз, вздрогнул, обнаружив рядом с собой невозмутимо глазеющего на меня Бакхо, снова того самого с тигриной мордой. «Как мне выйти отсюда?» — не очень-то вежливо спросил я. «Ты знаешь, как», — ответил он и указал мне куда-то направо. Я проследил за его жестом и увидел, что часть стены более ровная, чем вокруг, будто дверь, но заросшая гладкой, как стекло, плитой льда. «Да вы издеваетесь! Опять?» Я гневно развернулся, но Бакхо уже исчез. Очень предусмотрительно с его стороны. Подошел ближе к двери. Лед, из которой она сделана, такой чистый и прозрачный, что сквозь него видно какие-то силуэты, маячащие снаружи. Снова пробивать стену голыми руками? Однажды у меня это, конечно, получилось, но это не тот опыт, который хочется повторять. Впрочем, о чем это я? Оружие ведь при мне. Заглянул в интерфейс. О, да и заряды ЦИ мне восполнили до максимума. Ну, тогда эта ледяная стенка – чисто символическое препятствие. Так сказать, последний штрих. Я крутанул посохом, примиряясь к преграде, но в последний момент передумал. Нет, не так я хочу это сделать. Убрал посох в слот быстрого доступа, подошел к стене вплотную, сплел пальцы в ладонях, похрустывая костяшками. Адамантовые когти! Пальцы чуть вытянулись, превращаясь в раскаленные до красна металлические когти. Любоваться ими некогда, у меня ведь всего несколько секунд, так что, подстегнув себя всплеском, я с наслаждением врубился в ледяную преграду, полосуя ее крест-накрест. Когти с протяжным скрипом и хрустом глубоко вгрызались в лед, почти не встречая сопротивления. Мелкая блестящая крошка окутала меня облаком, более крупные осколки зазвенели по ледяному полу. Когда закончилось действие умения, я тут же следом зарядил орехалковый клык. Широко размахнулся и ударил от души с поворотом корпуса. Преграда рассыпалась на куски, парочка довольно увесистых даже ударила меня по плечам и груди, но мне было плевать. Снаружи ворвался ледяной ветер со снегом, а я наоборот, устремился наружу. И невольно остановился. Бакхо были здесь. Ну, может, не вся сотня или сколько их там. Но десятка, два, три точно. Они стояли, выстроившись коридором вдоль небольшого отрезка пути, ведущего от пробитой мной бреши к краю плоской скалы, горизонтально нависающей над пропастью. Уже хорошо знакомый мне тигр со сполосованной шрамами мордой ждал меня там, у края. Ветер со снегом жадно облизывал меня холодным колючим языком, мороз быстро начал стискивать меня невидимыми тисками. Надо бы снова одеться, но не хотелось отвлекаться на такие приземленные мелочи. Я чувствовал торжественность момента. Все эти духи ксилайских предков сейчас смотрят на меня. Я, стараясь держаться прямо и не обращать внимания на мороз и ветер, прошел мимо неподвижно застывших фигур к самому обрыву. Вид отсюда открывался такой, что дух захватывало. Двуглавая гора, самая высокая во всем Артере, и я сейчас был у самой ее вершины. Проствальд раскинулся передо мной, будто огромная чаша. Серебрились льдом застывшие озера, темными полосами пролегли среди снегов реки с холодной темной водой. Дремучие заросли сверху казались пушистыми, как пятна мха. Солнце стояло высоко и было таким ярким, что все это великолепие внизу искрилось, будто россыпь бриллиантов на свету. Я вдохнул морозный воздух полной грудью и, раскинув руки, заорал. Не что-то конкретное, а просто от избытка чувств. «Да будет так!» Торжественно и серьезно произнес стоящий позади меня Бакхо, будто только этого и ждал. «Родился новый белый тигр».